Глава 14. Неплохо бы провести ревизию имеющихся у меня вещей, чтобы точно оценить положение, в котором я оказалась. Приняв такое решение, я вывернула все карманы в сумке и разложила вещи на ящике перед собой. Итак, в наличии имелось: расческа, банковская карточка, неработающий телефон с минимумом зарядки, ключи от дома, зеркальце с исцарапанной крышкой, паспорт, раздавленная подушечка мятной жвачки, пара тампонов, пилка и все. А ведь у меня еще совсем недавно была полезнейшая привычка таскать с собой шоколадный батончик или пачку орешков в универ, чтобы было чем себя порадовать на скучной лекции, притаившись на задних рядах. И что мешало мне оставить эту привычку после окончания универа? Если благополучно вернусь домой, непременно всегда буду таскать с собой в сумке еду, пару рулонов туалетной бумаги, аптечку, косметику для ухода за лицом, щетку и зубную пасту. Лучше даже рюкзак, наверное, куплю. Страстно себе это пообещав, я перешла к ревизии вещей предыдущего помощника. Помня о ситуации с халатом, дверь шкафа я открывала настороженно, опасаясь, что оттуда еще что-нибудь на меня выпрыгнет. Но даже если так, фиг я снова привлеку внимание вредного дракона. К счастью, в этот раз на меня никто не выскочил. Остальная одежда, видимо, зачарованной не была. Халат же скукожился в самом низу шкафа, забившись в правый угол. Чем-то он напоминал мне пса, который свернулся в ожидании хозяина. Трогать я беднягу не стала. Стоило мне только приблизиться, он зловеще вскидывал рукава, и пояс снова начинал совсем по-змеиному извиваться. Разве что не шипел. Ничего полезного я в вещах помощника не нашла. Два до крайности вытертых мешковатых комбинезона были впору долговязому здоровому парню, но я использовать их не могла при всем желании. Не стесняясь, я тщательно проверила карманы. Мне в моем положении деликатничать не приходилось. Если бы там было хоть что-то, способное облегчить мое выживание, я бы очень обрадовалась. Но, увы, ничего не нашлось. Карманы были абсолютно пусты. Странно как-то. Халат, недовольный тем, что я трогаю вещи хозяина, то и дело агрессивно взмахивал рукавами в мою сторону и барабанил ими по стенке шкафа, будто пытался отпугнуть зверя. Закончив с осмотром шкафа, я тщательно исследовала остальную часть комнаты. Но не может же у помощника не быть каких-то вещей. Как он жил? Почему у него такой странный набор одежды? Лишь два заношенных до крайности комбинезона и новенький белоснежный халат из отеля. Нет. Понятно, что парень был не человеком, а представителем какого-то вида нечисти. Но все равно странно. Больше ничего полезного обнаружено не было. Парень действительно оказался призагадочнейшим персонажем. Возможно, он укрывал свои вещи каким-то заклинанием невидимости? На всякий случай я снова походила по комнате, попинала ногами воздух у стен и помахала руками над прочими поверхностями, чувствуя себя при этом полнейшей идиоткой. Что ж, если где-то здесь и был спрятан саквояж, то спрятан он был на удивление качественно. Ладно, надо ложиться спать. Тетушка права, завтра мне нужно быть отдохнувшей. Но до чего же хочется принять горячую ванну с пеной и морской солью, как я любила делать дома? Полежать, расслабиться, а потом вытереться мягким полотенцем и нырнуть в теплую уютную кроватку. Почему я не ценила эти простые радости раньше? А еще невероятно хотелось есть. Нет, в животе не бурчало, и в целом состояние было нормальным. Но психологический голод обострился. Мозг упорно подавал сигналы. «Мы сегодня почти не ели, а значит, надо перекусить!» Он подкидывал мне картинки с разной едой. Причем представлялись не шикарные блюда, а самые простейшие. Честно говоря, даже мысль о корке хлеба уже заставляла истекать слюной. Я распустила волосы, поскольку от тугой шишки уже слегка побаливала голова. С облегчением сняла босоножки и прямо в платье легла на жесткую кровать. Странно было бы раздеваться, учитывая, что не было никакого одеяла, а дверь не закрывалась на замок. А еще без одежды я наверняка буду ощущать себя еще более беззащитной. Как же неудобно было лежать на этом пыточном сооружении, словами не передать. Но нет, это невозможно. А что, если подложить под простыню те здоровенные комбинезоны в шкафу? Будет хоть немного мягче. Халат на кражу одежды отреагировал своеобразно. Он заметался из стороны в сторону, снова махая на меня рукавами и стуча по стенам. Одно из его движений было настолько резким и отчаянным, что махровые полы чуть сдвинулись, и я внезапно увидела под ними мелькнувший угол чего-то очень похожего на квадратный кожаный чемодан. Ого! Так халат не просто сжался тут в углу, он закрыл с собой вещи хозяина! Честно говоря, халат мне было жаль. Конечно, вряд ли он что-то чувствовал. Скорее, у него просто была четкая задача — ждать хозяина и следить за его вещами. Но я никак не могла избавиться от мысли, что он похож на верного пса. «Слушай, халат», — ласково обратилась к нему я. «Твой хозяин здесь уже не работает. Ты молодец, ты верно охранял его вещи. Давай подружимся. Обещаю, я буду обращаться с тобой лучше прежнего хозяина». Халат злобно вскинулся, слушая мою речь, а потом начал в три раза энергичнее махать рукавами. Похоже, моя речь вконец его разозлила. Пояс пытался дотянуться до моей шеи. Однако я отошла, и чтобы дотянуться, халату пришлось бы встать с чемодана. Шкаф он мне закрыть до конца не дал. Уперся рукавами в дверь. Что интересно, силы в нем было немало. Тряпичные рукава, которые по всем правилам должны быть слабыми, держали дверь с силой взрослого мужика. Что-то не нравится мне такая магия. До меня вдруг дошло, что засыпать в обществе агрессивно настроенного халата небезопасно. Я его разозлила, а значит, он может дождаться, когда я засну, и придушить меня во сне, поскольку определенно считает меня врагом. Может, даже теперь подозревает, что я лично устранила его хозяина, чтобы занять комнату.